Ну, глава клана говорил о том, что этот мальчишка приносит нам большой доход. Слегка нахмурившись, пожал плечами один из его подчиненных, косо посмотрев на всех своих товарищей, которые просто молча отстранились от разговора. Поговаривают, что он хозяин лицензии на тот самый спорт, который приносит нашему клану огромные доходы. Я не знаю этого, но думаю, что в данном случае можно хоть немного понять подобное поведение. Можно понять подобное поведение, буквально зарычал ему в ответ внук главы клана, после чего снова с раздражением ударил кулаком по столу. А ты понимаешь, что этот мелкий нахал смеет диктовать какие-то условия клану? Уже давно можно было бы его силой вынудить подписать все необходимые документы и подарить нам все лицензии. Уже давно можно было бы вынудить этого гада достать рабом нашего клана. Так почему этого не было сделано? Чего добивается мой дед, старательно обхаживая этого наглеца? Ответом на все его крики была гробовая тишина. Никто не знал этих ответов. Никто даже не задумывался о том, почему и зачем глава клана Гараков принимает те или иные решения. Считалось, что для этого у главы клана есть собственная семья. Так вот, семья главы клана и сама была в полном неведении того, что же происходит вокруг. Более того, семья вообще была отстранена от происходящего. Сибра Дукари очень нервно реагировал на любые попытки кого-нибудь попытаться хотя бы выяснить дополнительные факторы и причины происходящего. Один разумный, которого Мурак послал для того, чтобы тот проверил реакцию этого мальчишки, просто должен был спровоцировать его, забрав какую-нибудь вещь, находящуюся среди его трофеев. Нужно было просто посмотреть на то, как он себя ведет. Ведь этот мальчишка должен был просто промолчать, когда истинные хозяева этой звездной системы у него что-нибудь забирают. Это их имущество, это их звездная система, они здесь хозяева, и по сути, они имеют полное право здесь забрать все и у всех. Сначала все происходило так, как и должно было бы, но мальчишка почему-то рассмеялся. Видимо, уже ждал заранее подобного действия, но вот сам глава клана почему-то был в бешенстве. Этого несчастного, которого его собственный внук подговорил участвовать в этом эксперименте, просто закатали в металлический блин и выбросили в космос по направлению к ближайшему светилу по приказу главы клана. Таким образом, у его семьи не останется союзников. Все представители клана уже нервничают. В последнее время этот старик начал снова проявлять свой жесткий характер. В то время, когда практически все члены его семьи думали о том, что Сибра Дукари уже растерял свою былую власть и стал слишком стар, чтобы удерживать ее в руках, кому-то это могло показаться вполне нормальным. Ведь глава клана таким образом удерживал власть не только в своих руках, он ее удерживал также и в руках собственного семейства. Вот только в данном случае главная проблема была даже не в этом. Главная проблема была в том, что этот старик, видимо, не собирался делиться собственной властью со своими наследниками. Более того, за последнее время он никого так и не объявил наследником. Может быть, его отца подобное стечение обстоятельств и вполне устраивало, но вот молодой Гарок, являвшийся командиром группы боевых кораблей клана, которые уже пару раз удачно сходили в налеты по территории фронтира, не хотел уступать то, что принадлежит ему по праву наследования. Если отец так хочет, то он заберет все и сразу. Остается только одно – вынудить этого старика отказаться от власти. Вот только сдаваться тот, видимо, сам не желал. Все его действия говорили о том, что старый глава клана Мбушер не растерял своей былой хватки и кровожадности. Представители их народа в первую очередь уважали силу и жестокость. Как же ты еще собираешься удерживать власть в клане, если не можешь наказать или покарать какого-нибудь виновного в проступке? Итак, что будем делать? Внук главы клана снова раздраженно ударил кулаком по столу и хмуро посмотрел на своих товарищей, которые сами с большой радостью были бы готовы стать советниками нового главы клана. Вы не хуже меня понимаете то, что с этим что-то нужно делать. Если мы оставим все так, как есть, то этот старик власть не отдаст. Власть в клане – это как раз возможность брать то, что мы хотим. И тогда, когда мы хотим, это наша звездная система, это мы должны здесь хозяйничать. Мы, а не какой-то бывший раб. Неужели мы и дальше будем терпеть подобное поведение? Глухой ропот, донесшийся до него со стороны товарищей, явно говорил настоящему наследнику власти в этом клане о том, что в самом клане, так же как и в его семье, уже хватает недовольных. Вот только активно выступать против этого старика никто не рисковал. Тем более приходилось учитывать главное, то, что этот самый молодой нахал, который устраивал постоянные конфликты с представителями клана, был действительно опасен. Этот мальчишка, словно назло всем, раз за разом подталкивал старика к неадекватным действиям, которые приводили к нарушению планов семьи самого главы клана. А как иначе можно было сказать в этом случае? Ведь Мурак внук главы клана, именно он должен получить власть в свои руки после того, как старик ее утратит. И что происходит в результате? Этот молодой нахал, являвшийся даже еще несовершеннолетним, позволял себе такое поведение, которого не мог себе позволить даже и собственный внук. Он оспаривал решение главы клана. Он нагло требовал какого-то уважения к себе. О чем вообще здесь идет речь? Какое уважение может быть по отношению к букашке, которая всего лишь тащит в свою норку соломинку? Они хозяева этой звездной системы. Вот только главным хозяином в этой звездной системе все-таки был старик, который не собирался отступать от своих решений и принципов. Видимо, заранее решив, что этот молодой нахал должен иметь какие-то льготы, Сибра Дукари никому не позволял его трогать. Более того, несколько разумных, которые заранее приняли сторону молодого и амбициозного наследника, уже были показательно казнены. А это говорило о том, что этот старик заранее чувствовал, откуда исходит для него угроза. Если это так, то нужно предусмотреть возможность того, что он может впоследствии попытаться убрать еще одного из своих конкурентов. Например, собственного внука, распробовавшему власть и безнаказанность молодому разумному. Этого категорически не хотелось. Мурак не хотел не только делиться властью, он хотел вообще перепрофилировать работу всего клана. Для начала, можно было бы попытаться сделать так, чтобы клан теперь занимался только пиратством. Так как именно таким образом можно было продемонстрировать истинную власть на территории фронтира, что тоже было немаловажно. Ведь с возможностями клана Бушер и тем вооружением, которое у них было, Гараки могли захватить целое звездное скопление. Точно так же, как когда-то это сделал тот самый пресноизвестный синдикат Треугольника. Вы знаете, почему эту организацию называют Треугольником? Три звездных системы, которые выглядят как треугольник, являются подконтрольными этому преступному синдикату. И на всех обитаемых планетах этих звездных систем выращиваются растения, потом перерабатываемые в наркотические вещества, лучшие в Содружестве. Этот синдикат самый могущественный по поставкам наркотических веществ в Содружестве. Нет, пока состязаться с треугольником в этом деле клан Бушер не собирался. Ведь известно то, что у синдиката треугольник имеются несколько эскадр тяжелых боевых кораблей, которые с большой радостью уничтожат противника. У них даже в звездных системах имеются боевые станции, хотя и достаточно старые, второго поколения, но все-таки они есть. Как молодой глава клана, наследник принял бы все возможные меры, чтобы усилить собственные позиции еще больше. Например, можно было бы при помощи тех же самых линкоров нанести визит в ближайшие колонии, вынудив их подчиниться воле клана. Три линкора – это вам не шутки. Это уже фактически боевая эскадра тяжелых кораблей. А когда враги будут вынуждены подчиниться, клан Бушер расширит свои владения и власть. Получит огромные доходы, и на эти доходы можно будет купить в том же самом Содружестве боевые станции, да устаревшие, которые уже не нужны государствам, сателлитам Содружества. Дело в том, что такие станции обычно пытаются заменить, но их демонтаж стоит очень дорого. Однако, если найдется покупатель, такие станции достаточно быстро и выгодно продают. Конечно, для представителей фронтира они обойдутся очень дорого, практически как новая станция, на 1-2 поколения технологий выше. Мало того, даже если им удастся установить в своей звездной системе, ставшей столицей нового государства, пару боевых станций Империи Арвар 2-го, или же даже 3-го поколения, по сути, для местных пиратов эта звездная система станет непреодолимой преградой. И даже тем самым бешеным котам, мзинам, которые часто демонстрируют свою агрессивность и вынуждают их клан идти на уступки, придется склонить свои головы. Хотят ремонта на верфи клана, пусть платят и подчиняются. А после боевых станций можно было бы со временем приобрести и большую верфь 3-го поколения. И тогда власть в этом секторе пространства полностью перейдет в руки клана Бушер. Ведь они смогут самостоятельно строить корабли для себя, такие, какими они только их захотят видеть. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что в таком случае нужны будут для кораблей различные модули, вроде тех же самых систем жизнеобеспечения, двигателей, вооружения, не считая уже самих гипердвигателей. Но проблема была в том, что эти модули можно приобрести, ведь это не полноценный боевой корабль. А вот полноценный боевой корабль стоит гораздо дороже, чем отдельные модули. Используя связи контрабандистов, их клан всегда сможет приобрести подобное оборудование третьего поколения, не особо напрягаясь. Зато есть возможность построить любые боевые корабли, практически абсолютно любые. Как новому главе клана, Мурагу уже давно хотелось обзавестись новейшим боевым кораблем, хотя бы четвертого поколения, но старик, который сейчас руководил кланом, по какой-то причине даже не задумывался о подобном. Он предпочитал скупать старый хлам, вроде тех же самых кораблей третьего поколения, словно намеренно вынуждая свой клан летать на этом хламе. И какой результат этого всего? А результат как раз вот болтается, прямо в этой звездной системе. Тот самый корабль, который был одним из самых первых тяжелых крейсеров клана. Все, что от него осталось, это передняя часть, которая теперь дрейфовала возле кладбища разбитых кораблей. Разницу в силах им продемонстрировал поврежденный корабль Аи, который просто расстрелял тяжелый крейсер одним залпом, располовинив его на два куска. Видимо, один из импульсов его пульсаров зацепил снарядный погреб крейсера, что в результате вынудило его сдетонировать, а находящиеся рядом реакторы просто добавили силы взрыва. Задняя часть корабля мгновенно испарилась, зато передняя теперь дрейфовал в пространстве, напоминая всем представителям довольно могущественного клана Гараков про бренность бытия. Этот молодой нахал, человек уже несколько раз мотался в кладбище этих кораблей, и довольно удачно. Как у него это получается? Как командир боевой группы клана, Мурак отправил несколько боевых челноков следом за его грузовым челноком, чтобы те проследовали по его маршруту и нашли то самое безопасное место, которым этот нахал так нагло пользуется. Каково же было его удивление, когда отправленные вслед челноки были просто уничтожены системой обороны того же самого корабля Аи. Почему так произошло, он не понимал. Молодой Гарак знал только то, что в данном случае у этого мальчишки есть какие-то секреты. Те самые секреты, которые давали ему возможность добраться до новейшего оборудования, так интересующего клан Мбушер, и не оставляющего никакой возможности противнику. Ведь оборудование такого класса действительно стоило достаточно дорого. Взять хотя бы те самые тяжелые скафы, которые клану пришлось покупать. Зачем покупать, если их можно было просто забрать? Скафы четвертого поколения. И сейчас он, как глава боевой группы клана, мог иметь полное право носить подобное вооружение. И он уже оценил технологичность и защищенность подобного оборудования. Что-то ему подсказывало, что у этого молодого нахала есть и другие подобные секреты. Их нужно было всего лишь удержать и не дать этому нахалу наживаться на клане. Но сам Сибра Дукари, видимо, так не считал, и поэтому можно было понять одну большую проблему. У клана Гараков действительно возникли большие сложности, так как речь в данном случае шла именно о том, что этот мальчишка мог обеспечить клан всем необходимым на нужном технологическом уровне. Разбитых кораблей на этом кладбище было достаточно много. Их можно было практически все отправить на разборку и переработку, после чего можно было использовать для усиления возможностей клана. Но старый глава по какой-то причине предлагал выкупать у этого наглеца то, что он должен был отдавать клану просто так. Естественно, что подобное положение дел молодого наследника категорически не устраивало. Ведь он сам, как никто другой, прекрасно понимал одну большую сложность. И она заключалась именно в том, что этот молодой и наглец плевать хотел на интересы клана контрабандистов. Кто-то поговаривал о том, что глава клана хочет каким-то образом вынудить этого наглеца вступить в клан. Что за глупость? Ведь он человек, и к клану, и даже к их народу, не имеет никакого отношения. Соответственно, можно было понять, что такое положение дел не устраивало представителей клана, так как они прекрасно понимали, что в клане должны быть только представители их народа, только они, и никто другой. Но, видимо, этому молодому наглецу было плевать на все подробное. Может, он еще начнет претендовать на место главы клана Гараков. Хотя, подумав об этом, наследник главы клана раздраженно хмыкнул. По сути, это просто невозможно. Вот только Мурак сам прекрасно понимал одну очень важную вещь, про которую часто забывали другие разумные. Эта вещь была очень важной для клана. В клане поползли слухи о том, что этот молодой нахал либо напоминает главе клана какого-то из погибших его детей, либо является каким-то побочным представителем семейства, что тоже является довольно серьезным обвинением, про которое забывать не стоит. Мурагу еще не хватало появления такого полукровки, который может испортить жизнь целому семейству, являвшегося довольно могущественным на этой территории фронтира. Итак, давайте решать, что будем делать. Когда наследник стал обдумывать все эти нюансы, он снова раздраженно ударил кулаком по столу. «Для начала, нам необходимо избавиться от старика. Я отлично знаю, что он держит казну клана при себе. Это огромные деньги. Каждый из вас, кто поможет мне взять власть в клане, получит часть этих денег. Даю десятую часть казны. Остальное должно быть в клане. Я потрачу эти деньги на наше будущее. Надеюсь, никто не против, если мы приобретем еще несколько тяжелых кораблей, чтобы наш клан возвысился на этих территориях. Никто, значит, давайте начнем действовать. И, пожалуйста, постарайтесь сделать все аккуратно. Старик в последнее время стал очень нервным. Буквально всех подозревает в предательстве. Даже моего отца уже отправил дежурить на боевом корабле в качестве простого офицера. Мне бы не хотелось, чтобы он и со мной так поступил. Вы не хуже меня знаете, что если так произойдет, то за нами офицеры и командиры кораблей не пойдут. Они идут только за тем, кто официально назначен командующим. Так что, думайте, я никого не обижу. Этого мальчишку пока оставьте в покое. Хотя бы по той причине, что старик даже не церемонится с теми, кто может попытаться от него избавиться. Поэтому, его пока не трогаем. Хотя я сам хотел бы с большой радостью избавиться от этого нахала, но выбора нет. Придется пока что потерпеть его поведение. Да, как это можно терпеть? Взорвался один из его офицеров, который отличался от всех довольно безобразным шрамом, пересекающим его лицо, и являлся командиром абордажной группы флагмана эскадры. Сколько мы будем терпеть эти выходки? Я тоже хочу носить скаф четвертого поколения, а у него в лавочке лежат два таких на продажу, и этот урод затребовал за них по 6 миллионов кредитов. Почему мы должны вообще к нему прислушиваться? Я могу взять моих абордажников и забрать все то, что принадлежит нам. Если у него два таких скафа лежат в продаже, то может быть и еще имеется. Глава, вы и сами должны прекрасно понимать, что в данном случае речь идет в первую очередь о том, что этот урод портит наш престиж. Это все принадлежит нам. Это наше имущество. Он украл его у нас, и теперь этим пользуется. Я это и без тебя понимаю. Взорвался в ответ наследник, которого офицеры между собой уже не скрываясь называли главой клана. Вот только, надеюсь, что ты не забыл, что старик старательно ликвидирует всех тех, кто пытается этого мальчишку как-то прижать. Не забыл, когда в моих руках будет власть в клане, я смогу решить этот вопрос. Он будет в вашей нике доставать нам все необходимое с этого кладбища разбитых кораблей. Более того, я сделаю все возможное, чтобы наш клан еще больше возвысился. Но для этого, напомню тебе, нужно сделать все аккуратно. Старика нужно убрать от власти. По возможности, надо это сделать так, чтобы он сам отказался от нее. У него слишком много секретов, которые нужно учитывать. Как ты думаешь, что произойдет, если наш клан потеряет все связи и контракты, которые имеются? Мы сразу потеряем минимум половину доходов. С моими планами мы не должны терять доходы, а мы должны их увеличивать. Поэтому я бы советовал тебе сейчас заткнуться и просто потерпеть. Я понимаю твой гнев и злобу, но при этом постарайся понять и меня. Не ты здесь командир, а я. Поэтому постарайся больше так не делать. Если ты еще раз попытаешься перейти мне дорогу, то я сделаю так, чтобы ты раз и навсегда запомнил тот факт, кто в нашей семье глава. Мне надоело уже вам это объяснять. Этот старик может сам решать, кто и что получит. Так что, если мы хотим от него избавиться, то нужно сделать все аккуратно. И пытаться перейти дорогу главе клана с твоей стороны будет огромной ошибкой. И я бы задумался над последствиями. Так что, прежде чем заявлять подобное, подумай о том, что будет с тобой, когда ты попытаешься со своими штурмовиками этого мальчишку прижать. Один уже попробовал. Ты случайно не видел того, как его выбросили в шлюз, закрученным в блок металла, и отправили на звезду? Не видел, а я видел. И у меня создалось впечатление, что этот разумный был очень огорчен случившимся. А вот старик явно заподозрил меня, поэтому и показал это все мне лично. Мне бы не хотелось, чтобы в следующий раз именно я отправился в таком же виде в космос. А это вполне возможно. И если я действительно стану делать подобные глупости, если ты хочешь, то так уж и быть. Пусть тебя и заматывают в металл и выбрасывают. А я не хочу. Ты отлично понимаешь, что если будет приказ главы клана, то за нас никто не заступится. Поэтому нужно сейчас сделать все аккуратно. Взмахом руки отпустив своих товарищей, молодой разумный еще раз раздраженно ударил кулаком по столу. Кто бы знал то, каких сил ему стоит сдерживать свои эмоции. Он уже давно с большой радостью постарался бы сам выбросить этого старика в космическое пространство, чтобы тот не мешал Мурагу захватывать власть, и таким образом продвигать интересы клана Бушер, и свои собственные. Вот только сделать ничего уже было нельзя. Главой клана был этот мерзкий старик, причем он действовал так, что всем разумным в клане приходилось к нему прислушиваться. И тут ничего не поделаешь. Власть есть власть. Законы их народа не оставляли шансов для разумных, и поэтому приходилось действовать очень осторожно. Хотя он уже давно бы решил этот вопрос силой. Но если со стариком что-то случится, то можно ожидать проблем от других кланов. Подобного главу клана могут просто не признать, и тогда Мурак потеряет власть достаточно быстро. Если главы других кланов Гараков не признают его, всегда найдется кто-нибудь, кто может попытаться занять его место. И это может быть кто-нибудь из его помощников или ближайшего окружения. Этого ему бы не хотелось, учитывая тот факт, что большая часть разумных, которые находятся в клане, уже давно недовольны тем, что семья этого старика находится у власти. Уже только поэтому можно было понять, что эти разумные сделают все возможное, чтобы забрать власть у наследника, когда тот нарушит чем-либо законы. Значит, ему нужно действовать по законам, старательно действуя так, чтобы никто не мог к нему придраться. И даже сам Сибра Дукари, когда его поставит перед фактом того, что власть ушла у него из рук, если он это сделает, то сумеет доказать не только своим собственным товарищам, но и представителям своего собственного семейства, что является очень хитрым разумным. Настолько хитрым, что сумел даже переиграть на этом поприще главу клана Бушер. А это стоит намного дороже, чем если бы он пытался взять власть силой. Силой ее любой дурак возьмет. Вот только потом удержать ее будет проблематично. Как только разумные, входящие в клан, поймут, что другие главы кланов не поддерживают случившегося, от можно сразу сказать одно. Его же собственные помощники постараются уничтожить разумного, не справившегося с таким делом, и постараются сделать все возможное, чтобы самим стать главами клана. А этого Мурак позволить не мог. Тем более, что в данном случае все его старания будут просто уничтожены. Ведь он хотел захватить власть для себя самого, но не для кого-то из своих помощников. А значит, нужно действовать весьма аккуратно. Рвение этих разумных было вполне понятно. Они хотели, возможно, спровоцировать его семью, чтобы те нарушили закон, хотя эти командиры могут впоследствии просто обвинить во всем случившемся и самого младшего отпрыска, что явно не является его желанием. А если это так, то можно понять одно. Эти разумные могут попытаться перейти дорогу его семейству, а этого допустить было тоже нельзя. Соответственно, можно понять то, что ему самому нужно сделать все возможное, чтобы подобных конфликтов не происходило. Поэтому ему сейчас и приходилось тянуть время, старательно выжидая того самого момента, когда возмущение в клане перейдет все границы. Тогда Мурак просто сможет взять власть, подмяв под себя основную ударную силу клана, его боевые корабли. Он отлично понимал, чтобы пока старик держит в своих руках все финансовые потоки, подобраться к нему будет сложно. Все-таки деньги имели огромное значение для контрабандистов, которыми клан являлся довольно долгое время. Именно поэтому и приходилось учитывать тот факт, что пока власти деньги не в его руках, старик ему свое место не уступит. Значит, надо действовать весьма осторожно. Еще раз раздраженно ударив кулаком по столу, молодой разумный с большой радостью продемонстрировал бы этим разумным тот факт, что вся власть в клане все же должна быть в его руках. Однако существовала одна большая сложность. Подчиненные ему разумные могли действительно совершить серьезную ошибку, и об этом забывать было нельзя. Если они сделают что-нибудь подобное, ситуация в клане очень быстро изменится не в пользу наследника. Его никто не будет спрашивать, и Мурак просто погибнет, чего ему явно не хотелось. Гибель рано или поздно может испортить все его планы. Сибра Дукари уже продемонстрировал, что не зря когда-то стал главой собственного клана. Его кровожадность когда-то входила в легенды, и только последние годы, которые он вел спокойную и размеренную деятельность, заставили многих разумных начать сомневаться в его дееспособности. Но теперь уже было поздно о чем-либо подобном говорить, или даже размышлять. Маниакальная подозрительность старика начала переходить все возможные границы, и если сейчас остановиться, то про власть можно будет забыть. Учитывая технологии содружества, а также и медицины, которая все больше и больше развивалась, можно было понять одно. Старый глава клана может пробыть у власти еще лет 50, если не больше. Также существовали и другие возможности удержать власть в руках, и забывать об этом было тоже нельзя. Молодой Гарак вспомнил о том, что несколько лет назад его глава семейства разыскивал один очень интересный артефакт древних, под названием «одноразовый заместитель». Этот предмет был довольно опасным, учитывая тот факт, что в данном случае существует возможность того, что этот старик намеревается продлить собственную жизнь. А это было достаточно легко понять, зная о том, для чего используется подобный артефакт. Более того, проблемой был еще и тот факт, что этот молодой разумный, собирая информацию про старика, выяснил очень нелицеприятные для себя подробности, касающиеся именно этого артефакта. Поэтому понимал, что в данном случае опасность для него явно не шуточная. Он являлся прямым и достаточно молодым родственником старого главы клана, который мог попытаться при помощи артефакта древних занять чужое тело. Проще всего было использовать для этих целей собственных родственников. Уже только поэтому можно было понять тот факт, что сам Мурак находится в опасности. Он был самым молодым и весьма перспективным представителем семейства, а значит, первым кандидатом на роль своеобразного донора молодого тела. Учитывая тот факт, что поиски в последнее время прекратились, можно было понять одно. Глава клана Мбушер все же обнаружил то, что так хотел заполучить в свои старые морщинистые руки. Обнаружил и приобрел. Уже только поэтому можно было понять всю опасность ситуации. Старик мог в любой момент решить, что пора уже получить желаемое. Конечно, можно было попытаться рассказать другим разумным в клане о наступающей опасности, и тогда его, может быть, и поддержат. Вот только сам наследник главы клана прекрасно понимал, что таким образом просто выдаст свою паранойю и вынудит многих разумных задуматься, а стоит ли поддерживать того, кто поднимает панику без каких-либо доказательств. В этом случае он сам и по своей воле сразу же попадет в опасную ситуацию. Ему бы этого очень сильно не хотелось, но выбора нет. Мурак должен опередить старика. А как это сделать, если поблизости нет никаких условий или возможностей? Это можно было сделать только одним способом. Перехитрить его, забрав у него власти деньги. А для этого нужно было найти казну. Старик не был дураком, и он никому не доверял. Скорее всего, она была припрятана где-то в его резиденции, но сколько было он самолично не пытался по ней ходить, молодому Гараку так и не удалось обнаружить следов, которые бы позволили новому главе клана обнаружить это потайное место. Уже только поэтому он понимал, насколько опасная ситуация складывается вокруг него, учитывая тот факт, что все его усилия в последнее время просто проваливались. Этот молодой мальчишка, человек сейчас ему был даже выгоден. Старательно проявляя свой вредный нрав и гонор, он все больше и больше вынуждал представителей клана Мбушер задумываться о том, что его старый родственник уже фактически растерял свою власть и влияние, и в результате этого все больше и больше разумных переходило на его сторону. Вот только ему самому было сложно терпеть эти выходки. Но как только он возьмет власть в свои руки, то показательно наденет на шею этого наглеца ошейник раба и вынудит его служить клану. Мурак, конечно, прекрасно знал о предосторожностях старика, которые касались главной проблемы появления боевого флота Содружества. Ведь если они действительно начнут открытое и откровенное пиратство, эта звездная система сразу же станет объектом нападения, так как ее объявят пиратской. Но молодой наследник в первую очередь рассчитывал на тот факт, что в казне клана, которую еще надо найти, денег хватит на покупку боевой станции, и тогда их звездная система станет крепким орешком, и Содружество не сможет послать сюда боевой флот хотя бы по той причине, что одиночные боевые корабли, входящие в звездную систему, тут же будут попадать под снаряды боевой станции. Поэтому нужно приобрести подобное оборудование, вооруженное самым дальнобойным оружием, какое только есть. Так поступили в том же самом синдикате «Треугольник». Этот синдикат закупил для себя 3 боевых станции Федерации Неви, вооруженных тоннельным оружием. Хотя они были второго поколения, но эти станции могли уничтожить своими объединенными ударами даже мобильную базу. Уже только поэтому можно было понять, что Содружеству приходилось мириться с наличием поблизости от их территории зоны влияния того самого синдиката, который нагло контролировал целых 3 звездных системы. Мурак собирался поступить точно так же. Когда их родная звездная система станет защищенной подобным образом, то можно будет делать все, что только его душе угодно. Сделав этого молодого парня рабом, он сможет получить в свои руки и более современные технологии. Об этом тоже забывать не стоит. Конечно, можно сразу понять главное. Этот молодой нахал сейчас выгоден клану. Но потом, когда Мурак разберется со стариком, придется его показательно наказать, чтобы весь клан Бушер наконец-то успокоился. Ведь слишком много разумных в последнее время стало задаваться вопросом, стоит ли уважать тех, кто не может поставить на место даже несовершеннолетнего мальчишку. Одно только это уже раздражало молодого наследника. Но выбора не было. Необходимо было действовать. Действовать аккуратно и осторожно. Последние события были слишком уж напряженными. Но для этого ему нужно держать себя в руках. Если он сам начнет показывать лишние эмоции, то до добра это его не доведет. Еще раз раздраженно ударив кулаком по столу, наследник главы клана Бушер медленно выдохнул сквозь зубы. Сейчас слишком многое зависело от его выдержки и спокойствия. А значит, нельзя было давать даже малейшей возможности этому старику его хоть в чем-то заподозрить, так как в данном случае он очень быстро потеряет не только возможность получить власть, он потеряет и свою жизнь. Город. В этот раз, когда я заезжал в город, уже никто из охранников на воротах не стал совать свой нос в мои трофеи, ведь в прошлый раз это для них слишком дорого обошлось, так как, скорее всего, те самые деньги, которые страже пришлось платить за ту попытку этих разумных обыскать мой грузовой отсек, были вычтены из их заработной платы. Теперь никто из них даже не рисковал заходить в грузовой отсек малыша, ставший холодильником, и пытаться каким-либо образом ощупывать куски мяса, которые там у меня лежали. В прошлый раз я вынудил этих умников заплатить мне за каждый кусок мяса, который они ощупывали. И я не шутил. Самое смешное было в том, что я же действительно не знаю, где и в каких местах они этими самыми руками сейчас ковырялись. Мне бы не хотелось попадать в подобную переделку, а испорченного таким образом мяса уже не воротишь. Я уже заметил, как некоторые торговцы договариваются, видимо, с этими охранниками, чтобы таким вот нехитрым способом сбивать цену на товары охотников. Сначала охранник на воротах щупает все это мясо своими руками, а потом заходит торговец и начинает проверять это мясо на наличие ДНК того самого охранника. Мясо может быть и нормальное, но детектор показывает наличие инородных вкраплений вроде того уже самого ДНК охранника, Гарака. По сути, это следы рук этого самого разумного. Так что, к мясу придираться нет смысла. Но торговцы таким образом разбивают цену почти в половину. Причем они сбивают цену не на один кусочек мяса, а на всю партию. Уже только за это надо охранников заставить восполнять ущерб за подобные хитрости. Судя по всему, мой прошлый скандал уже разошелся в виде слухов по городу. На моих глазах, один из охранников, видимо пытаясь выполнить договоренность с торговцем, ощупал пару-тройку кусков мяса у одного из возвращающихся охотников. Этот разумный, недолго думая, выложил это же мясо и потребовал, чтобы охрана его выкупила. Не ожидавшие подобного приветствия со стороны охотника охранники просто растерялись, а скандал все нарастал. Охотники требовали, чтобы охранники забрали то мясо, которое портит подобным образом. Видимо, уже случилось то, что дало и самим охотникам понять то, кто же на самом деле им портит торговлю. К этому охотнику подключились и другие разумные, которые как раз находились на воротах. Скандал достиг кульминации, когда я тихонько подсказал одному из охотников вызвать сюда начальника службы безопасности города, ведь в этом случае именно он должен был вмешаться и навести порядок. Не ожидавшие еще и подобного сюрприза охранники на воротах уже были готовы на все, но было уже поздно. Появившийся поблизости начальник службы безопасности города, недолго думая, потребовал от дежурной смены, чтобы охрана выкупила понравившиеся им куски мяса. Ну, что ж, судя по всему, в ближайшее время охранники не только потеряют возможность так подрабатывать, но попутно ко всему прочему, и начнут требовать с торговцев, чтобы те забирали у них это мясо. Представьте себе, зачем им нужна эта задняя нога местного бизона. Нет, небольшой кусок, может быть, они и взяли либо себе, чтобы съесть, но не такой же, так что теперь, видимо, и торговцам, и охранникам придется искать другой способ, чтобы сбивать цену, однако, меня это не интересует. В первую очередь мне было важно добиться того, что охрана теперь будет меня обходить стороной, что и случилось в данном случае. Заранее зная мой вредный характер, охранники даже не стали к моей машине особо приближаться. Так, с расстояния нескольких метров заглянули в холодильник, увидели там сваленное кучей мяса, после чего отправились во свояси, пропуская мою машину. Вторую машину даже открывать не стали. Их логика была вполне понятна. Если в первой машине, которую веду я, и где должно быть самое ценное, все забито мясом, то что может быть во второй машине? Так что тут все понятно и без каких-либо объяснений. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что в данном случае на их месте надо было бы тщательно все перепроверить. Не спорю, надо было бы. Но при всем этом, нельзя было забывать о том, что мой скандальный характер, судя по всему, здесь уже стал чем-то вроде легенды. Зная о том, что их не ждет ничего хорошего после моих жалоб и возмущений, охранники предпочитали со мной не связываться, чем я и воспользовался, проехав в город и фактически радостно доставив сюда очень интересный груз. Дело в том, что в этот раз я тайно провез в город того самого дрона, диверсанта АИ, которого хотел использовать для того, чтобы взломать защиту резиденции главы клана Бушер. Вполне возможно, что можно было сначала попытаться обнаружить хоть какой-то вид защиты, который там может быть. Может быть, там и нет ничего, так, какие-нибудь обычные запоры и засовы. Ну, да, в полностью технологическом обществе, где даже придурки, которые ничего другого не умеют, кроме как проливать кровь, даже срать не ходит без использования нейросети, вдруг ни с того ни с сего не будет какой-либо электронной защиты, завязанной хотя бы на датчике движения. Не верю. Вот просто не верю. Я, конечно, прекрасно помню, что в мою бытность на Земле существовала очень интересная передача «Разрушители мифов». Кто не знает, советую посмотреть по возможности. Очень интересно то, что делали они. Особенно, если рассматривать такие нюансы, когда они при помощи просто не проходили датчики движения. Оказалось, что материя, поднятая и натянута перед датчиками, каким-то образом то ли глушит, то ли скрадывает сигнал, чтобы позволяет проходить мимо без особых проблем. Также можно пройти мимо такого датчика, двигаясь очень-очень медленно. Но проблема была в том, что для этого понадобится огромное количество времени, которого у меня может и не быть. Так почему бы мне не использовать для решения этого вопроса того самого дрона, диверсанта, который предназначен для взлома всех этих защит, а также и изменения их приоритетов. Ведь он не просто так и называется диверсантом, уже я только поэтому можно понять, что такой дрон, по сути, может даже неприятно удивить любого противника. В данном случае основным противником для меня будет именно глава этой территории, фактически хозяин. Я знаю, что практически все на данной территории, которая называлась фронтиром, используют в основном третье поколение технологий. Однако, я же прекрасно понимал и тот факт, что всегда может найтись кто-то, кто попытается как-то продвинуться и усилить, например, только самого себя. Факт того, что глава клана контрабандистов постарался сделать все возможное, чтобы иметь в доме минимум два потайных хода, уже говорил о многом. Он явно не так-то прост, как можно было бы подумать. Исходя из всего этого, можно было понять, что необходимо предпринять максимум усилий, чтобы лишить его власти. Но я также понимал еще и тот факт, что на данный момент именно он меня и защищает. Что-то мне подсказывало, что стоит мне только попытаться от него избавиться, и начнутся не очень приятные сюрпризы. Скорее всего, все эти разумные, которые имеют на меня довольно большую обиду, постараются мне все это припомнить. Уже только поэтому можно понять, что мне желательно найти выход из этой ситуации раньше, чем произойдет подобное. Остается только одно – постараться стравить между собой этих пятикантропов, чтобы они в общей драке не заметили моего бегства. Но для этого придется на какое-то время затихнуть. Получив от помощника главы клана Бушер очередную подачку на обезличенном банковском чипе, я раздраженно посмотрел на этого умника, который заявил мне, что глава клана хотел бы со мной пообщаться на тему моих новых трофеев. Если ему нужны мои новые трофеи, так пусть покупает. Рассмеявшись, я указал на свой грузовой отсек, в котором лежало мясо убитых на охоте животных. Цена обычная, как для всех. Я слишком много делал поблажек вашему клану. Вы же меня постоянно обманываете. Даже ваш глава клана не смог ничего заявить, когда я сказал о том, что вы меня обманываете и обворовываете. Поэтому нам с ним больше разговаривать не о чем, разве что если он найдет нормальное предложение для меня, или все-таки вы найдете моих родственниц, которые куда-то исчезли на территории города, который вы же и контролируете. Вам не кажется, что все это выглядит очень глупо и странно? Помогать клану я больше не собираюсь. Вообще-то, глава клана Неомяси хотел с тобой поговорить. Видимо, не ожидавший от меня такого наскока, проговорился этот разумный, а потом просто махнул рукой. Он хотел, чтобы ты еще несколько раз слетал на это проклятое кладбище кораблей. Во-первых, нужно, чтобы кто-нибудь приволок наш разбитый крейсер. Во-вторых, решил продолжить за него я, отлично понимая, что если он сейчас начнет перечислять все хотелки своего руководства, то мы надолго застрянем в этом разговоре. У меня нет 8 жизней, чтобы рисковать ради дураков, отправившихся под пушки АИ. Если кому-то это надо, то пусть сам постарается. А у меня один рабочий челнок, и у того резерва мощности просто не хватит, чтобы притащить такой обрубок. Такой кусок металла нужно вытаскивать кораблем. У меня такого корабля нет, так что извините. Повторюсь, кому надо, тот пусть и вытаскивает этот обломок. Кроме того, я пока туда летать не собираюсь. Налетал вся уже, особенно учитывая то, как вы нагло хотели у меня украсть мои трофеи. Вы думаете, что я не знаю о том, что за челнок я вам переплатил почти в 1,5 раза. За моих пилотов вы содрали с меня столько денег, сколько обычно стоит десяток таких разумных. А теперь еще я вам и помогать должен. Вам не кажется, что вы слишком много на себя берете? У меня своих дел хватает, и я даже на торговле мясом смогу неплохо подзаработать. Говоря подобное, я совершенно не шутил. Мясо, которое сейчас имелось в холодильнике моих грузовиков, вполне хватило, чтобы заработать 1050 чистого навара. Несколько таких рейсов, и я могу сказать, что заработал достаточно денег для покупки новой машины. Может быть и не такой мощной и технологичной, но вполне достаточно хорошей. Хотя бы грузовик 3-го поколения возможно купить смогу. И тут ничего не поделаешь. Видимо, совершенно не ожидавший подобного отпора, этот разумный что-то бурча отправился во свояси. А меня это и не беспокоило. Как я уже говорил, в ближайшее время мне предстоит урезать свое общение с представителями этого клана. А они, видимо, решили и дальше меня провоцировать. Интересно было бы, зная что, почему этот разумный даже не заикнулся о том факте, что они мне предоставят какой-нибудь тяжелый буксир, чтобы отволочь этот довольно крупный обломок корабля к их верфи. Может быть, просто не успел, но это и не важно. Важно другое. Эти разумные действительно решили, что им все можно. Они решили приказать мне, чтобы я летел под пушки. Вообще-то, подобные действия – это дело добровольное. Так что, пытаться вынудить меня делать такие глупости, с их стороны было еще большей глупостью. Отступать от своих планов и целей я так просто и наивно не собирался. Мне было важно дать понять всем, что халява для них закончилась. Они, видимо, уже привыкли, что глава клана Мбушер может со мной хоть как-то, но управляться. Однако, в этот раз ситуация вообще вышла из-под их контроля. Причем, навсегда. Я это дал четко понять. Когда я проверял обезличенный чип, который мне принес этот разумный, то задумчиво усмехнулся. В прошлый раз денег было примерно в 2 раза меньше. Неужели глава клана решил кинуть мне какую-то подачку, чтобы я заткнул свой я наглый и жадный рот? Возможно. Вот только я не собирался отступать. Если уж пошла активная конфронтация, то так и будем действовать. Заранее ожидая какого-нибудь подвоха или сюрприза, я при помощи транспортной платформы, которая обычно ездит за мусором, отвез в нужный сектор города дрона, диверсанта. Проезжая мимо того самого места, где был один из потайных ходов, я спокойно спрыгнул с платформы, за высокими бортами которой мог спрятаться даже не один разумный, а целых пара десятков. После чего я просто нырнул в темноту переулка. Прождав там минут 10-15, я убедился, что за нами никто не следил. Благодаря этому, можно было действовать дальше. Указав маршрут исследования для дрона, диверсанта, я просто шел следом за ним. Вход в старый дом, больше похожий на какой-то склад, открылся довольно легко. Защита там стояла, как я и ожидал, но только 2-го поколения. Как пример того, что Сибра Дукари просто не желал привлекать лишнего внимания к месту, которое имеет для него большое значение. Этот факт уже был вполне возможен. И сбрасывать его со счетов я не собирался. Поэтому дал дрону, диверсанту приказ полностью проверить здание на наличие каких-либо ловушек или тайников. И когда получил на монитор слежения от него отчет через полчаса, то тихо усмехнулся. А ловушки здесь были, хотя очень простые и ненавязчивые. Под этим домом располагался довольно крупный контейнер со взрывчаткой. По сути, это была целая 20-литровая канистра с гаксием. Примерно просчитав величину силы взрыва, я даже ужаснулся. Ударной волны хватило бы, чтобы снести пару соседних кварталов. И это явно произошло бы не без смертельных случаев. Зачем делать подобную мину? Причем датчики, которые подключали ее в действие, имелись не только в самом здании. Провода управления уходили через стены в тот самый коридор, который меня интересовал. Дрон, диверсант достаточно быстро его нашел. При помощи такого механизированного паука можно было искать и не такие тайники. Так вот, он нашел выход из этого коридора и указал мне, как туда войти. Открыв полутемный коридор, освещенный редкими лампами, я снова пустил внутрь эту механическую ищейку с приказом проверить и весь этот коридорчик. Так я и ожидал. Усмехнулся я снова, когда дрон, диверсант, сообщил мне о наличии в этом коридоре еще пары довольно сильных зарядов. Может быть, соседние дома они бы не обрушили, но по крайней мере этот коридор завалить полностью могли бы. Причем, фактически по всей его длине, а в совокупности с зарядом в полусклада, городу бы неплохо так досталось. Наверное, половину его территории пришлось бы восстанавливать. Возникает глупый вопрос, зачем это нужно? Неужели он ожидал нападения и с этой стороны? Проверяя коридор дрон, диверсант обнаружил то, что тут стоит система безопасности уже третьего поколения, и ему пришлось с ней немного повозиться, но все равно он достаточно быстро смог перепрофилировать ее протоколы, вынудив эту систему безопасности теперь подчиняться мне. По крайней мере, я мог ее спокойно отключить и пройти туда, куда мне нужно. После чего мы добрались до довольно крупного помещения, где я обнаружил все признаки фактически подземного жилого бункера. И тогда понял, что здесь есть много интересного, что могло меня заинтересовать. Начнем с того, что в этом помещении находилась медицинская капсула четвертого поколения. Хотя она и имела отношение к Федерации НИВИ, но эффективность ее тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Судя по всему, это был какой-то армейский вариант, или вариант для колонистов. Дело в том, что не всегда есть медики под рукой, и поэтому, на такие случаи, на этой медкапсуле есть специальная кнопка. Раненого или больного разумного просто помещают внутрь капсулы, и нажимают эту кнопку. Сама капсула начинает действовать, чтобы восстановить организм разумного до эталонного состояния. Но медицинского искинта здесь не было. Однако, даже такая медицинская капсула мне не помешает. Здесь был синтезатор пищи, и тоже четвертого поколения, а также система безопасности, которая уходила своими контрольными проводами куда-то наверх. Видимо, этот разумный по какой-то причине все же подозревал, что кто-то может нанести ему довольно неприятный визит из-под тишка. В чем и была слабость всех этих подземных ходов. Их нужно было тоже защищать, и защищать гораздо лучше, чем защищена основная резиденция. Этот же разумный такого не сделала. Почему? Неужели он опять всех недооценил? Да, на планете, которая по сути подконтрольна его клану, Сибра Дукари ничего не угрожает. По крайней мере, со стороны врагов. Однако он предпочел подстраховаться. Но обычными подземными ходами дело не закончится. Какой смысл ему убегать в соседний квартал, если враги могут попытаться стереть половину города с поверхности планеты? Тем более, если учитывать тот факт, что у него фактически весь коридор, через который я прошел с дроидом, диверсантом, был просто заминирован. Нет, здесь было что-то не то. Отпустив своего механического помощника выполнять дальнейшие приказы, я расслабленно присел в стоявшее рядом кресло. Где-то через 2 часа дрон, диверсант, сообщил мне о том, что он нашел еще один проход, который находился за картиной, являвшейся довольно грубой мазней. Я не знаю, кто и кого пытался там изобразить, но у меня создалось впечатление, что я вижу перед собой картину Пикассо, причем в его поздней части деятельности. Знаете, этот старый анекдот, когда Пикассо на вокзале ограбили, он обратился в полицию за помощью. В полиции попросили составить портрет или фоторобот преступника. Он и нарисовал, ведь он художник. Через день полицейские арестовали 18 старушек, не моложе 80 лет, 28 собак, бульдогов и один фонарный столб. В этом анекдоте все говорило о его способе рисовать. Так вот и здесь было то же самое. Я с большим трудом понял, что это, скорее всего, портрет самого главы клана Мбушер. И то только по той причине, что на картине была эмблема этого самого клана. Квадратное существо, изображенное на этом полотне, носило на себе шикарный плащ, на котором имелся герб. Судя по всему, эта картина должна была каким-то образом льстить самому главе клана. Более того, эта мазня, как оказалось, закрывала проход в другую часть этих подземелий. Открыв потайную дверь при помощи дрона, диверсанта, повернув на раме этой картины какую-то завитушку, я направился дальше. Дрон, диверсант опять побежал вперед, старательно исследуя территорию и разыскивая малейшие проблемы. Однако, здесь ничего не было, я очень сильно удивился. Какой смысл так бросать незащищенным этот коридор? Хотя, может, в этом и есть смысл, все только по той причине, что этот разумный просто не намеревался пускать в этот коридор кого-то постороннего. Если этот коридор предназначен только для его бегства, то становится понятно и все происходящее. Но когда дрон, диверсант спустился почти до самого конца коридора, то он неожиданно дернулся, замер и прислал мне предупреждение об опасности. Впереди него была активная система защиты. Судя по всему, он уловил работу сенсорного комплекса, а значит, сейчас будет подбирать частоту волн, которые позволят ему пройти эту защиту. В этот раз пришлось подождать гораздо дольше. Почти 3 часа я сидел в коридоре и даже успел перекусить. Более того, я сделал и кое-что другое. Совершенно по-хамски, я вернулся назад в жилую комнату и воспользовался утилизатором местного хозяина. А что вы думали? Мне тоже в туалет хочется. Вернувшись назад обратно в коридор, когда я уже получил сигнал о взломе очередной защиты, которую прошел дрон, диверсант, и когда я спустился в пещеру, то просто замер. Вот это сюрприз. Замер я, когда увидел то, что скрывалось здесь под самой мощной и современной защитой, какую я мог только найти на этой планете. Теперь мне все ясно. Еще бы мне было не ясно, в медленно разгорающемся освещении подвала, которое скорее всего имело отношение к аварийному генератору, передо мной словно какая-то тень возник остроносый абсолютно черный кораблик, который своим 250-метровым размером четко дал понять то, что я перед собой вижу. Легкий крейсер, разведчик. Судя по всему, последняя система защиты имела отношение именно к нему самому, ведь я видел явно перед собой корабль 4-го поколения, причем, сам этот корабль имел отношение к постройке на верфях Республики Хагдан. Его треугольная форма и покатые углы давали понять, что это корабле скорее всего должен иметь военное назначение, но черная поглощающая обшивка явно намекала на его скрытность действий. Теперь мне становилось ясно то, каким образом глава клана Гараков намеревался попытаться уклониться от столкновения с противником, даже если на эту планету будет совершен массовый налет. Он мог спокойно переждать некоторое время в этом подземном бункере. А о том, что он намеревался там отсиживаться, говорило наличие той самой комнаты для удобства в виде душа, совмещенной с туалетом, а также и синтезатор пищи. Я уже молчу про спальное место, стоявшее в углу. Здесь можно было, судя по запасу картриджей для синтезатора пищи, и прожить не меньше 2-3 месяцев. После чего, он мог со спокойной душой в одну прекрасную лунную ночь, выскользнуть на крейсере, разведчике и покинуть эту звездную систему. Этот корабль был хотя и мал, но вполне оправдывал свое предназначение. Наверняка, он сумеет скрыться там, где более крупный и более вооруженный корабль потерпит поражение. Да он и не был предназначен для столкновений. А вот скрытное бегство, провернуть при помощи такого корабля вполне возможно. Аккуратно проскользнув в пещеру, я принялся осматриваться здесь. Как я и ожидал, здесь ничего особенного не было. Только сам этот корабль и система управления воротами, которые должны были в один прекрасный момент просто распахнуться, выпуская наружу этого затаившегося в темноте птенца. Рассматривая этот корабль, я поражался хищности его внешнего обриса, который мог удивить любого разумного. Он мне чем-то напомнил те самые корабли из «Звездных войн». Вот только корабли Империи были покрыты светлой броней, а этот корабль был покрыт черной. Да это и не мудрено, ведь этот корабль, по сути, был предназначен для скрытного проникновения. Как бы он это провернул, если бы его броня сверкала словно зеркало от любого луча света. А ведь корабли Республики Хагдан обычно покрывались броней с противолазерным напылением. Она обычно так и сверкала. Но, как я уже говорил, этот корабль не был предназначен для боя. Поэтому, рассматривая его как следует, я сейчас пытался понять одно. Будет ли возможность каким-то образом обойти все эти предосторожности этого старика Пятикантропа? И когда я заметил поведение дрона, диверсанта, который явно мне пытался указать на одно место, то решил сосредоточиться на этом объекте. Как ни странно, это была обыкновенная тумбочка. Вот только она стояла при входе в эту пещеру. Хотя, может быть, она и не бросалась в глаза, но странность ее местонахождения вынуждала задуматься о необходимости присутствия подобного предмета вообще в этом помещении. Приблизившись к этой тумбочке, я увидел то, что сверху лежит небольшой браслет, что-то вроде моего идентификационного. Вот только в отличие от моего браслета, он был более технологичным и меньшим по размеру. А когда дрон, диверсант подошел к этому браслету и идентифицировал, я долго смеялся. Это был браслет управления системой защиты корабля. Зачем его было здесь оставлять? Что за бред? Вообще-то, я думал, что Сибра Дукари привяжет защиту и управление этим кораблем к своей нейросети. Любой разумный, который сможет сюда добраться, может забрать этот браслет. И тогда управление кораблем для этого разумного станет недоступным. Чего он намеревается таким образом достичь? Зачем ему это нужно? Вопросов у меня теперь было много, но задавать их было просто некому. Не стану же я пытаться допросить самого главу клана, мне это ничего просто не даст. Да и забирать этот кораблик сейчас, я не вижу никакого смысла. Даже с взломанной защитой, можно было понять одно, он для меня практически бесполезен. Я не пилот, и баз знаний уровня, который позволил бы пилотировать этот корабль, у меня просто не было. В этом случае, можно понять главную проблему. Попытавшись использовать возможность украсть этот корабль, я просто ничего не могу сделать. Но и оставлять его здесь так просто, я не мог. Мне нужно было оставить маленький сюрприз для этого старого Гарака, который явно обманывал меня. Поэтому я принялся перебирать через монитор слежения команды дрона, диверсанта. Ведь он умеет делать диверсии, вот пусть и постарается. Для начала я решил с помощью этого дрона взять под полный контроль искусственный интеллект этого корабля. Конечно, кого-нибудь может заинтересовать подобная фантазия, но тут все просто и элементарно. При помощи этого браслета глава клана Мбушер сможет взойти на борт корабля. Он сможет в случае опасности активировать старт корабля. Особенно, если ему будет угрожать опасность, что в ближайшее время вполне возможно, судя по накалу страстей в клане. Вот только после того, как корабль стартует и покинет территорию города, его эскинт начнет выполнять заложенную в него дроном, диверсантом программу. Он полностью отключит ручное управление кораблем, заблокирует своего пассажира и доставит корабль по указанному ему мной месту. И это место, та самая территория, где находится моя база номер один. Доставив туда этого разумного, корабль просто приземлится в подземный ангар и откроет аппарель боевым дроном АИ. Задача этих дронов будет захватить объект живым. Мне это нужно хотя бы по той причине, что этот старик должен мне много чего рассказать. Уже только поэтому можно понять одно. Я не собираюсь молчать, учитывая тот факт, что он вообще-то много чего мне должен. Особенно дело касается именно денег. Вполне возможно, что кто-нибудь заявит о том, что я мог бы попытаться угнать этот корабль в виде какой-нибудь компенсации. Хорошо, а деньги-то где? Я, конечно, могу попытаться проникнуть в сам дом, резиденцию Сибра Дукари, и при помощи дрона, диверсанта постараться обнаружить тайники, находящиеся в этом строении, только основная проблема заключается именно в том, что я и так здесь слишком долго задержался. Вряд ли мне позволит пробродить здесь по резиденции главы клана Гараков столько времени, сколько мне захочется. Проведенные полдня в этих подземельях были возможны только по причине того, что от меня этого просто никто не ожидал, да и никого здесь просто не было, кроме автоматики, которую мой дрон спокойно взломал. А вот наверху наверняка я могу столкнуться с парой десятков разумных. Мне это зачем нужно? Кроме всего этого, можно было понять еще и то, что когда этот старый пятикантроп захочет сбежать, то он сам принесет на борт этого корабля все самое ценное, что у него имеется. И что-то мне подсказывает, что терять деньги на обезличенных чипах, которые являются казной его клана, Сибра Дукари явно не захочет. А если же перед моим побегом он ничего не будет делать подобного, то всегда можно попытаться все-таки провернуть желаемое, и прийти сюда, к примеру, с парой боевых дронов, а также и пилотом, который сможет управлять этим кораблем. В этом случае я просто распотрошу во всю резиденцию клана изнутри раньше, чем кто-то успеет понять, что происходит, и вынесу все ценное сам. Учитывая тот факт, что нападение будет происходить изнутри, можно понять то, что служба охраны просто не успеет понять и как-то сориентироваться. Даже если они и догадаются о случившемся, будет уже поздно. А этот современный кораблик они отследить просто не смогут. Тем более, если он будет перелетать с места на место в режиме невидимости. Его могли бы заметить, если бы корабль попытался покинуть атмосферу планеты в момент его выхода в космическое пространство. Перепад атмосферы, через который ему придется проходить, может заставить его защитное поле скакнуть. И тогда есть шанс того, что его обнаружат. Но, ненадолго. Однако, если он будет перелетать с места на место ночью, в полной темноте, то заметить его вряд ли сумеют. Отправившись на мою базу номер один, он там останется в качестве трофея и своеобразной компенсации за все случившееся. Если же мне удастся притащить туда еще и старого пятикантропа, возможно, я смогу указать ему на некоторые ошибки, которые тот разумный совершил, когда начал конфликтовать. Я не прошу к себе какого-то особого отношения, но если ты уже назвал меня своим партнером, то будь добр меня хотя бы уважать. Если же ты не собираешься меня уважать, то зачем называешь партнером и ведешь себя так, как будто я тебе ровня?